Глава 65. Цишин. После того, как лейтенант Бендарчик передал пленных польским властям, поезд вернулся в город Цишин, расположенный на границе Чехии и Польши, где и были задержаны заключенные. После четырехнедельного карантина их отправили на работу. Мария, все еще страдавшая от полученных побоев и попытки самоубийства, обратилась к тюремному врачу. «У меня сильно ухудшилось зрение. Я уже сообщала об этом врачу в Цишине, где определили нервное состояние. Я страдаю этим с момента перевозки из Германии в Польшу». Он выявил нервное состояние, которое должно было пройти само. Моя ужасная головная боль постепенно утихла. В Чехословакии я сначала не могла самостоятельно ходить, так как очень плохо видела. Со временем мне стало лучше, но я верила, что в это трудное время болезнь не пройдет полностью. Согласно записям, во время пребывания в Цишине Мария дважды проходила обследование. В записях врача описывается, что он обнаружил. Состояние здоровья. Избита чехами. Синяки на носу, около правого уха, левого глаза, на подбородке и шее. Боли в спине. Неоднократно сплевывает кровь. Хуже видит правым глазом. Несмотря на эти травмы, он отметил, что Мария пригодна для дальнейшей транспортировки. В этот период Мандель почти не думает о своей жизни и поступках. Вместо этого она сетует на отсутствие контакта с семьей и переживает за отца. «Я также беспокоюсь о своем отце, которому 64 года, и о своей семье, от которой у меня было только три письма, от отца и сестры в августе 1946 года перед отъездом в Польшу». Маргит вспоминает, что в Тишине, в окрестностях Мёр-Острау, их выгрузили и посадили в тюрьму. Четыре недели были невыносимыми, а потом нам разрешили работать. Мария работала в прачечной, а я — в портняжной мастерской. Я снова оказалась в камере вместе с Марией, и мы были счастливы, когда могли быть вместе по вечерам. Проведя почти 2,5 месяца в Цишине, заключенные были переведены в Краков. Этот путь, хотя и был короче, чем перевозка из Германии, но тоже был непростым. Стоял холод, условия были некомфортными, и в воздухе висело тревожное предвкушение. Маргит вспоминает. В конце ноября нас снова перевезли в открытом грузовике и доставили в тюрьму в Кракове. Нам всем было очень страшно. Но позже мы убедились, что на самом деле все было не так плохо, как мы себе представляли. Нельзя сказать, что все шло хорошо, но было терпимо.